Вожди Вейра, Бенден и Форд, лорд Джексом и Лайтл, мастера Фандерелл, Вансор и Сибел собрались в холле Робинтона, чтобы изучить новые карты. Их поверхность была очищена от грязи и песка, и мастер Фандерелл вдоволь восхищался прозрачной пленкой, защищавшей изображение. Некоторые из цифр, напечатанные на покрытии, стерлись, хотя Пьемур протирал его с предельной аккуратностью. Перед ними лежали карты Южного континента, на каждой из которых были свои обозначения. Самая большая пестрела древними названиями и показывала весь материк. На второй часть территории была изображена более подробно. Тут отмечались высоты гор и холмов, глубины рек и океана. Третья, самая маленькая карта, на которой все надписи были очень мелкими, содержала под каждым названием строку цифр. Четвертая карта относилась к самой посадочной площадке или плато. Это был план населения, где каждый из цветных квадратов отмечался как Скл, Госп, Адм, Лаб и так далее. Пятая карта относилась к побережью. На ней были показаны подземные пещеры и несколько точек. Залив Монако, полуостров немного восточнее холда Робинтона, Райская река. Широкая полоса вдоль берега с обеих сторон была покрыта оранжевыми, желтыми, красными, синими и зелеными фигурками. «Ах да, насчет этой Райской реки!» Начал мастер Робинтон, прочистив горло. Пьемур закрыл глаза и затаил дыхание. Он был допущен на высокое собрание только потому, что вместе с орфистом обнаружил карты. Прекрасное место! Пьемур, мы должны проследить эту реку до самого истока. Действительно, Леса подняла глаза от карт. Ты полагаешь, это так легко сделать, Робинтон? Она покачала головой. «Но река совсем недалеко от нас, как видишь», — ответил орфист, отмеряя пальцами расстояние между своим холдом и Райской рекой. «Я послежу за раскопками и находками в тех краях». «Раскопки ведутся на плато», — объявила Леса с подозрением, рассматривая орфиста. «Но Пьемур обнаружил очаровательные развалины в устье реки», — сообщил Робинтон, искоса взглянув на госпожу Бендена. «Причем населенные». «Населенные?» — эхом откликнулись все. «Населенные?» — многозначительно переспросила Леса, и ее глаза расширились. «Ну, всего лишь пара потерпевших кораблекрушение северян и их малыш», — заметил Пьемур и понял по блеснувшим зрачкам учителя, что начало было правильным. Он сердито обвел глазами сидевших за столом, прежде чем вернуться к вопрошающему и изумленному взгляду Лесы. Похоже, сейчас он превратится из свидетеля в обвиняемого. Пьемур посмотрел на Джексона, который беспомощно пожал плечами. Лайтл сидел рядом со скучающим лицом. «Весьма изобретательная пара», — продолжил молодой орфист. «Они живут там больше двух оборотов». «Это нелегальное заселение», — начала Леса, нахмурившись и скрестив руки. Подобный поворот событий ее явно не радовал. «Не совсем», — ответил Пьемур. «Они плыли с поручениями из Кируна, доставляя Торику, я хотел сказать лорду Торику, племенных животных. Пять человек выжили после шторма, но один умер от ранений раньше, чем они узнали его имя. Еще двое ослепли и умерли от лихорадки следующей весной». «И...» — Леса недовольно постукивала ногой. Но Пьемур заметил проблеск интереса в глазах Флара и сочувствующую улыбку на лице Антона. Фандерелл слушал, посматривая одним глазом в неясный чертеж перед собой. Вансор, что-то радостно бормоча, водил носом по карте. «Они восстановили несколько полуразрушенных зданий и очень удачно приспособили их для своих нужд», — продолжал Пьемур. «Сколотили на скорую руку маленькую лодку, приручили некоторых животных, развели сад». Джексон навалился грудью на стол, живо заинтересовавшись. «Райская река?» Леса прикрыла глаза и вскинула вверх руки в раздраженном жесте капитуляции. «И эти люди нравятся тебе, Робинтон. Ты хочешь дать им владение?» «Да, кто-то ведь должен сделать это, Леса», — смущенно сказал Орфис. «Если хочешь знать мое мнение», — он взглянул на Лайтала и Джексона, прося поддержки. «Не хочу», — отрезала госпожа Биндена, строгим взглядом приказывая Джексону и Лайтелу не раскрывать рот. «Но посмотри, какая это огромная земля», — продолжал Робинтон, игнорируя ее сарказм. «Эта карта», — он постучал костяшками пальцев по самой большой карте континента, — «показывает нам, как много здесь еще незаселенных мест». «И никаких вееров», — сардонически дополнил Флар. Робинтон нетерпеливым жестом отмел это возражение в сторону. «Здесь земля сама себя защищает, и эти молодые лилкампы позаботились о том, чтобы укрыть свой скот в тех строениях, которые они восстановили из древних развалин». «Каких развалин?» «Этих». Из шкатулки, стоявшей рядом, Робинтон достал пачку зарисовок. Пимур узнал работу Пишара. Орфис выкладывал лист за листом поверх карт, небрежно поясняя. «Вид на берег реки с верандой дома. Вид на дом, в нем 12 комнат с восточного берега реки. Еще один вид на гавань. В ней Джейд ловит рыбу сетями. Он сплел их из того шнура, который нашел в одном из складов. Это большой склад, из него можно сделать отличный хлеб. Ах да, это вид с веранды на юг, а вот западный берег с несколькими развалинами. Этот очаровательный малыш, который играет в песке, юный Райдис». Порядок, в котором Робинтон показывал зарисовки, был явно продуман, и Пимур угадал его замысел. Вот сам Джейд из клана торговцев Лилкамп, трудолюбивый парень и вполне заслуживает доверия. Он хочет перевести к себе кое-кого из родственников. А это его жена. «Арамина!» — Леса выхватила рисунок, прежде чем он лег на стол.